Глава 7. Василиса. Первое, что мне хочется сделать, так это быстрее убежать из этого места, кишащего людьми. Людьми высших слоев. Людьми, с которыми мне никогда не иметь что-либо общее, подобный которым я никогда не стану. Бегу к станции метро, на ходу поднимаю капюшон и прячу руки в карманы. Стараюсь не обращать внимания ни на пронизывающий ветер, ни на людей. Я словно одна, а перед глазами снисходительная улыбка парня. Так и хочется поправить эту ухмылку. На полпути до дома я меняю свой маршрут и направляюсь на работу. Нужно уладить вопросы, касающиеся предстоящего моего отсутствия. Метет не по-детски. Вхожу через черный ход в ресторан и тут же натыкаюсь на Марию, официанта из другой смены. «О, приветик! Только что вот о тебе говорили!» Приветливо улыбается, поправляя волосы одной рукой, откидывая их назад. «Меня обсуждают?» Я застываю, не зная, как реагировать на реплику девушки. «Ну а кого здесь не обсуждают? Но номер один – это ты!» Я не пойму, она издевается или на полном серьезе. «Это же своего рода помойка! Все любят потрепаться за глаза! Кстати, советую по-дружески обратить внимание на Антоху. Я в хорошем плане, расслабься!» И, улыбаясь, отправляется на раздачу. Я прохожу в раздевалку, скидываю верхнюю одежду и отправляюсь на поиски администратора Елены. Я надеюсь, что мне удастся с ней решить вопрос о моем временном отсутствии, или, по крайней мере, выйти на управляющую. Ее я видела только когда принимали на работу. Елене на вид не больше 25 лет. Она всегда выглядит как модель с обложки глянцевого журнала. Стройная брюнетка с идеальным макияжем, каре и внешний вид всегда на высоте. С нами она ведет себя, как с подчиненными, никогда не переходит на личности. Мне она нравится. И я очень надеюсь, что мне удастся с ней найти общий язык. «Елена, у меня есть вопрос. Можно его с вами обсудить?» Нахожу ее на кухне. «Василиса, у тебя же сегодня выходной!» Удивляется моему появлению и выходит ко мне в коридор. Тут же улавливаю запах ее духов. Цветочный, легкий. Но мне не нравится, и ей не подходит. «У меня появились кое-какие планы на ближайшее время. Хотела бы с вами это обсудить». Ее взгляд становится серьезным, улавливает мое волнение. «Пойдем в кабинет». Направляется по коридору, и я плетусь за ней. «Ну, рассказывай, что у тебя стряслось?» Садится на стол и пристально на меня смотрит. Я выдыхаю, собираюсь сказать ей свои мысли, но не знаю, с чего начать. Навряд ли ее интересуют мои проблемы. «Мне нужно будет уехать». Начинаю с самого главного, а сама нервно покусываю губы. «Да? А я тут при чем?» Ее бровь изгибается в дуге, на лице появляется ухмылка. Вторая за день ухмылка. «Когда я перестану считать эту ерунду?» «Мне нужно будет уехать в ближайшие дни, но я не хотела бы увольняться. Как можно решить этот вопрос?» Волнение ухает где-то в районе горла. Никогда не любила выпрашивать. «Уточнить не хочешь? Куда это ты вдруг собралась сорваться?» Елена берет со стола свою сумочку и начинает что-то искать. «Мне поступило предложение сняться в рекламе. Это прекрасный шанс подзаработать. И я бы хотела им воспользоваться. Но мне нужна эта работа. Можно взять мне небольшой отпуск?» Ладони вспотели и начинают зудеть. «Как ты себе это представляешь? Ты будешь прохлаждаться, а кто-то должен за тебя пахать. Тебя сюда взяли на каких основаниях? Ты заменяешь сотрудника, который находится в декрете. Я сразу предупреждала тебя, что работать придется без отпуска. Ты была согласна». Она складывает руки на груди, отставив сумку. «Но это ненадолго, максимум дня 4. Я не могу упустить такой шанс. Где же мне еще удастся такую сумму разово заработать? Нигде». «Либо ты работаешь, либо всего доброго». Я судорожно начинаю соображать, как мне быть. Ее голос звучит отстраненно, да это и понятно. Но пару дней, неужели сложно? По сути, мне терять нечего, найду еще работу. Но тут действительно прекрасные условия для меня. Но и шанс быть моделью мне тоже упустить не хочется. Это поможет мне, наконец, добиться обучения. «Я могу подумать?» – спрашиваю Елену, которая отвлеклась от нашего разговора, листая что-то в телефоне. «Завтра жду от тебя звонка». И всем своим видом показывает, что мне можно идти. Вылетаю из кабинета и чуть не сбиваю с ног нашего незаменимого бармена Антона. «О, а ты чего здесь? У тебя же выходной!» Помогает мне поднять рюкзак с пола, слетевший с плеча во время нашего столкновения. «Так, вопрос один хотела решить». Грустно улыбаюсь, ловя на себе его изучающий карий взгляд. «Что-то случилось?» Антон берет меня под руку и отводит в сторону от кабинета администратора. «Нет, с чего ты решил? Все в полном порядке». Выпрямляю спину и смело улыбаюсь. «Я справлюсь!» Убрав его руку со своей талии, направляюсь к раздевалке. «Не сомневаюсь!» Доносятся до меня слова парня, чему я улыбаюсь еще больше. Дома, закрывшись в своей комнате, укутываюсь в плед и начинаю изучать договор. Много незнакомых терминов, но оно и понятно, его составляли грамотные юристы. Но у меня даже нет интернета, чтобы хоть как-то понять, что к чему. Одно лишь ясно, что мне обещают приличную сумму за съемку. Этой суммы мне хватит оплатить первый год учебы и снять квартиру. Да, я хочу пойти учиться и найти приличную работу, но именно такую, которая мне по душе. Хотя все больше я понимаю, что это практически невозможно. Но ничего сверхъестественного я не хочу. Да и могу ли я мечтать? Мне иногда кажется, что надо мной крепко пошутили там, наверху. Но и жаловаться на судьбу не в моих правилах. Я знаю, что у меня все прекрасно. Есть кому живется гораздо хуже. Я, по крайней мере, здорова, и у меня много планов на жизнь, которые я собираюсь воплотить в реальность. И первым шагом к этому будет эта фотосессия.